Человеческая свобода вызывается к действию незыблемостью прошлого, которое вследствие этого становится судьбой. А судьба, то есть все уже свершившееся, должна всегда выступать стимулом к новым, сознательным и ответственным действиям. Как мы уже видели, в жизни человек постоянно находится в таком положении, что в любой момент он может оказаться перед необходимостью выбора из множества возможностей одной единственной альтернативы, которую он спасает от небытия, реализуя ее в своих действиях, как бы перенося ее в целости и сохранности в царство прошлого. И в этом царстве прошедших событий то, что прошло, непременно сохраняется, как ни парадоксально это звучит, именно благодаря тому, что все это уже в прошлом. Как мы отмечали выше, реальность прошедшего защищена именно его неизменностью. Прошедшее — самый надежный вид бытия. Становясь прошедшими, наши возможности уже никогда не исчезнут бесследно. Только нереализованные возможности уходят навсегда. Сравните сказанное выше в отношении к единичным ситуативным ценностям с постоянно и необратимо уходящими возможностями реализовать их. Только тому, что сохранено в прошлом, не грозит кануть в небытие. Действительность спасается от исчезновения, становясь прошлым. Момент превращается в вечность, если возможности, скрытые в нем, превращаются в те реальности, которые надежно хранятся в прошлом, навсегда. В этом и заключается смысл любой актуализации. В этом смысле человек актуализирует себя не только тогда, когда он выполняет какие-то действия или создает творение неприходящей ценности, но даже и тогда, когда он просто существует. Как мы уже видели, такой объективизм позволяет нам сказать, то, что уже реализовано в человеческом существовании, никогда нельзя уничтожить, даже если вдруг это забудется, даже если память об этом полностью подавлена, например, в результате смерти человека, пережившего это. В противоположность описанной ситуации сравните с ней то, что будет ниже сказано о субъективизме, или вполне возможный случай, когда человек, столкнувшись с неудачей, одурманивает сам себя, впадая в безответственность несчастья через опьянение, или, еще хуже, в абсолютно безответственное стремление к самоубийству. Судьба может быть представлена человеку в трех принципиальных формах. Первое — как его естественная предрасположенность или природный дар, то, что Тандлер в свое время назвал телесной неизбежностью. Второе — как ситуация, то есть целостность его внешнего окружения. Третье — как взаимодействие предрасположенности и ситуации, которая формирует человеческую позицию. Человек занимает позицию по отношению к чему-либо, что означает, что он формирует к этому свое отношение. Занять позицию или сформировать отношение к чему-либо вопреки принципу предопределенности данной позиции — это вопрос свободного выбора. Доказательством этому является тот факт, что человек способен сменить свою позицию, принять иное отношение. Для этого мы включаем размеренность времени в нашу объяснительную схему, поскольку смена позиции означает изменение отношения, происходящее со временем. Смена позиции в этом смысле включает, к примеру, все, что мы называем образованием, обучением или саморазвитием, а также психотерапию в самом широком смысле этого слова, вплоть до таких грандиозных внутренних переворотов, как обращение в другую веру. В предрасположенности выражена биологическая участь человека, в ситуации его социальная детерминированность. Кроме того, существует и его психологическая судьба. Чуть позже мы вернемся к этим вопросам и рассмотрим, как биологические, психологические и социальные факторы человеческой судьбы ограничивают его свободу. Рассмотрим сначала те случаи или ситуации, в которых человек противостоит биологической неизбежности. Сразу же возникает вопрос о том, насколько и как далеко распространяется свобода человека в отношении к собственному организму, или насколько глубоко проникает его способность к свободному выбору и произвольной регуляции в его собственную физиологическую организацию. Здесь мы подступаем к классической психофизической проблеме, поэтому мы вынуждены отступить перед бесконечными дискуссиями о том, зависит ли и в какой степени физическое, телесное существование человека от его духовно-психического бытия или наоборот. Мы ограничимся лишь анализом и сравнением нескольких характерных случаев в надежде на то, что они скажут сами за себя. Ланге, известный психиатр, описывал следующий случай. Он длительно наблюдал за парой идентичных, однояйцевых братьев-близнецов, которые долгие годы жили вдалеке друг от друга. Практически в то же самое время, когда он лечил одного из этих близнецов от паранойи, доктор Ланге получил письмо от другого, жившего в отдаленном городе. Это письмо отчетливо выдавало маниакальные симптомы, совпадающие по содержанию с параноидальными, обнаруженными у первого брата. Это действительно судьба. У идентичных близнецов, развившихся из единой зародышевой клетки и имевших одну и ту же исходную генетическую предрасположенность, почти одновременно проявилось одно и то же психическое заболевание. Но как тут не склониться под впечатлением случаев, подобных этому, перед мощью природной судьбы? Рассматривая эти факты, свидетельствующие о способности органических сил выходить на передний план, противостоя всему остальному, как мы можем еще сомневаться в этих силах? Разве человеческая судьба не сформирована в основном такими биологическими факторами, этими врожденными природными задатками? Какова же тогда роль собственно человеческого, духовного фактора? Где и когда он возобладает? Результаты исследований по наследственной патологии близнецов подтверждают фаталистические заключения, исключительно опасные тем, что они парализуют человеческую волю, призванную противостоять своей собственной внутренней предопределенности. Теперь о том, что касается второго случая. Во время своей работы в Венской неврологической клинике доктор Хофф и его помощники проводили с испытуемыми экспериментальные сеансы гипноза с тем, чтобы вызвать состояние чисто выкристаллизованного аффекта. В разное время испытуемым предлагались то радостные, то грустные переживания. Анализ кровяной сыворотки, взятой у испытуемого в период радостного возбуждения, показал, что в это время его иммунная активность против бацилл-возбудителей тифа гораздо выше, чем в тот момент, когда этого же испытуемого охватывают грустные переживания. Данные исследования отчасти объясняют пониженную сопротивляемость инфекции у тревожных ипохондриков. Они же помогают понять, почему в инфекционных больницах или даже в лепрозориях санитаркам, которые полны высочайшего чувства долга, удавалось избежать заражения. Так что передаются легенды об их чудодейственном иммунитете. Мы считаем, что нет смысла противопоставлять силу духа и силы природы. Мы уже отмечали, что как разум, так и плоть являются составляющими человека, что и разум, и плоть зависят друг от друга, ибо человек является гражданином сразу нескольких миров. Он находится в состоянии постоянного жизненного напряжения, в биполярном силовом поле. Если бы мы попытались проверить эти силы, натравливая их друг на друга, в итоге мы, вероятно, получили бы ярчайший вид соревнования. Вечная борьба духовной свободы человека с его внутренней и внешней судьбой – и составляет, по сути, человеческую жизнь. Ни в коей мере не преуменьшая значение судьбы, особенно судьбы биологической, мы, как психотерапевты, рассматриваем судьбу как конечный полигон для человеческой свободы. Ради своей свободы, по крайней мере, мы должны действовать так, как будто область принуждения и давления судьбы – не посягает на поле свободы действия. Таким образом, мы можем максимально полно использовать свою свободу. Даже там, где физиология тесно связана с психикой, в случаях патологии мозга, патологическое и физическое изменение совсем не обязательно и не раз и навсегда определяет судьбу человека. Скорее, болезнь является как бы отправной точкой для формирования больным своей судьбы. В этом смысле говорят, что мозг человека пластичен. Нам известно, к примеру, что в случае поражения ассоциативных полей головного мозга другие области коры могут компенсировать подобные нарушения, так что рано или поздно необходимые функции могут быть восстановлены. Известному американскому нейрохирургу Денди удалось даже удалить кору головного мозга правого полушария целиком у правшей, не производя никаких сколько-нибудь значимых и устойчивых психических нарушений. Будет ли принят больным и его родственниками физический недуг, являющийся следствием подобной операции, а при этом парализуется вся левая часть тела, это отдельный вопрос. Такого рода проблема имеет отношение к философскому основанию медицинской практики. В настоящее время, хотя достоверно это пока еще неизвестно, существует предположение, что целые участки человеческого мозга недоразвиты. До сих пор не выяснено, все ли в действительности ганглиозные клетки мозга используются в его деятельности. Тот факт, что другие участки мозга могут брать на себя функции пораженных центров, казалось бы, указывают на то, что используются они далеко не все. И что наиболее важно, как показали последние исследования, филогенетическое развитие мозга происходит скачками. В частности, число ганглиозных клеток возрастает не постепенно, а удваивается на каждой новой стадии эволюции мозга. Кто может с определенностью сказать, что сегодня исчерпаны все ресурсы человеческого мозга на современном этапе его эволюции? Разве не чувствуется, что функциональное развитие нашего мозга еще не достигло максимально возможного уровня? Биологическая судьба представляет собой материал, которая приобретает форму под воздействием свободного человеческого духа, то есть под влиянием того, ради чего с точки зрения человека он существует. Снова и снова мы становимся свидетелями того, как осмысленно человек вплетает свою биологическую предопределенность в структуру собственной жизни. Мы постоянно встречаем людей, добившихся успехов в преодолении невероятных трудностей, серьезных физических недостатков, которыми они были наделены от природы. Люди эти преодолели первоначальные препятствия на пути своего духовного развития. Препятствия, навязанные так называемым биологическим фактором. Та форма жизни, которую они в итоге достигают, напоминает произведение искусства или высшие спортивные достижения. Первое в том смысле, что свобода воли придала форму сопротивляющемуся биологическому материалу. Второе в том смысле, в котором мы ранее представляли мастерство спортсмена как пример того, чего можно достичь целенаправленным усилием. Бегун, стартовавший позади своего соперника с определенной форой, может по результатам забега оказаться лучше его, даже если не он первым пересечет финишную прямую. Неудивительно, что у англичан, у этой нации спортсменов, одним из самых распространенных является принцип «сделать все от себя зависящее». Этот принцип подразумевает, что сам человек при оценке какого-либо достижения принимает в расчет элемент его относительности. Достижение должно оцениваться по отношению к исходной точке, конкретной ситуации со всеми ее сложностями, со всеми внешними и внутренними преградами. Человеческая жизнь, отмеченная с самого начала печатью противостояния индивида собственной природной ограниченности, может показаться единой и грандиозной рекордной гонкой. Нам известен человек, у которого в результате предродового поражения мозга были частично парализованы все четыре конечности. Его ноги были настолько атрофированы, что всю жизнь он был прикован к каталке. Вплоть до позднего отрочества его вообще считали умственно отсталым, и он оставался безграмотным. В конце концов, какой-то ученый заинтересовался им и организовал для него минимальное начальное обучение. В поразительно короткий срок наш пациент научился не только читать, писать и тому подобное, но и приобрел знания на уровне университетского образования в тех вопросах, которые вызывали его особый интерес. Теперь уже многие известные ученые и профессора стали соперничать друг с другом за право стать его частным преподавателем. Он создал в своем доме литературный салон, в котором сам стал наиболее интересной и привлекательной фигурой. Лучшие красавицы боролись за его любовь, за место в его постели, настолько теряя голову, что случались целые скандалы и даже попытки самоубийства. А этот мужчина не мог даже говорить нормально. Его артикуляция была резко затруднена тяжелой болезнью. Каждое слово он произносил с неимоверными усилиями и перекошенным лицом. Какой великой силой нужно было обладать этому человеку, чтобы вылепить свою жизнь? И каким примером мог бы он быть для наших пациентов, которые в большинстве своем начинают с гораздо менее тяжелого состояния, чем начинал он? Ибо если бы его жизнь сложилась в соответствии с его судьбой, он должен был бы просто прозябать в каком-нибудь заведении для умственно отсталых, чтобы в один прекрасный день умереть там в безвестности.